Соня Державина, в свою очередь, встретила меня в кресле в позе абсолютно бесстыдной, с демонстрацией, как она полагала, своих достоинств. По свидетельству очевидцев, в доме Державина-Бабаян она не старается даже маломальски прикидываться скромной. Что думает она, избалованная и закормленная деликатесами особа, о своих хозяевах, я поинтересовалась у державинской кошки. Итак, Соня, камышовая кошка рязанского вида, любимица М.М., соперница его жены Роксаны Бабаян. Кого М.М. больше любит, Соню или Роксану? Что за идиотские вопросы? Конечно, меня. На меня он тратит уйму денег, меня первый берет на руки и дрожит за мою жизнь. Чуть что звонит в мир животных какому-то Николаю Николаевичу и спрашивает, что делать, если Соню укусит змея. Я вижу, вы избалованы. Еще бы. Ну а что самое сногсшибательное он вам покупает? Не поверите, треску, райское наслаждение. Рыщет по всем магазинам, чтобы достать, а утром, когда я еще сплю, приваривает треску в кипятке. Неизменно превосходный результат. Это вам не какой-нибудь гадкий китикет для бездонных кошек. А как у вас насчет путешествий? Вот тут скажу честно, жмот. Дальше Серпухова не вывозит. Спасибо, кондиционер в машине починил. Как вы относитесь к его окружению? Приходит тут один котяра по кличке Шура. Симпатичный. А табак курит такой, что я за себя не ручаюсь. То есть вы уже готовы изменить ММ из-за какого-то табака? Я любви обильна. Ну, не знаю. Оба потрясающие коты, только веловатые. Ну, а скажем, от кого хотели бы иметь котенка? Очень хороший вопрос. Если бы от кота Шуры, то котята пошли бы черноглазые. А если от Михаила Михайловича, то получились бы маленькие, голубоглазые, похотливые кошечки. Скажите, Соня, вас не смущает разница в возрасте? Ему 60, а вам только 2 года. Я вам так скажу, старые коты мудрые. Слышали, наверное, пословицу «старый кот борозды не испортит»? Какой конь? Кот, темнота эдакая. А еще журналистка. Какой должна быть истинная артистка, знает Инна Ульянова, актриса редкого амплуа комедийного. Причем научил ее этому мужчина, причем лучший режиссер Николай Акимов. Я проход по жизни элегантной походочкой всегда строил представителей сильного пола по стойке смирно, и они добровольно отдавали ей честь, восклицая: «Натюрлих, Маргарита Павловна!» Актриса должна быть с маникюром, зябко кутаться в меха и пахнуть французскими духами. Когда было плохо с продуктами, она у прилавка смешила продавцов. Мужей меняла, любовников никогда. На ее могиле напишите «Дама с лисой». Скажите, Инна Ивановна, что вы, Инна Ивановна, жизнь коротка, просто Инна. Я не нашла, к своему большому удивлению, вашего досье в театральных архивах. Давайте попробуем его составить. Итак, Инна Ульянова, она же «Дама с лисой», 17 мгновений весны, она же Маргарита Павловна, «Покровские ворота», она же актриса театра на Таганке. Все началось с любимого? Все началось с Николая Павловича Акимова, потому что первое мое боевое крещение произошло у него в театре комедии Ленинграда.